в которой давеча принимали Митю. Хозяйка вышла к гостю строго вопросительным видом и, не пригласив сесть, прямо начала с вопроса «Что угодно?».